— перебила ее Фэнзе. «А если бы были, все равно не дала бы ни копейки. Не нужно их ни уговаривать, ни запугивать. Пусть подают в суд. Все равно они не выиграют дело. А я еще смогу привлечь их к ответу за вымогательство от имени покойницы». Жена Линджи Сяо оказалась в затруднительном положении. Но тут она заметила, что Цзялянь делает ей знак, поэтому она вышла из комнаты и стала ждать. Между тем Цзялянь сказал Фэнзе: «Пойду посмотрю, как там дела». «Только не давай им денег», — предупредила Фэнзе. Однако Цзялянь посоветовался с Линджи Сяо, и тот со слугой отослал родственникам повесившейся 200 лян серебра. Опасаясь, как бы те не передумали и не отказались от денег, Цзялянь поспешил договориться с квартальным старостой, чтобы тот немедленно прислал людей обследовать труп и выдал разрешение на похороны. Когда дело приняло такой оборот, пострадавшим пришлось смирить свой гнев и замолчать, ибо теперь все равно было поздно подавать в суд, даже если бы они и захотели. Расходы, связанные с похоронами, Линджи Сяо занес в приходно-расходную книгу, расписав по разным статьям, как это приказал Цзялянь. Кроме того, Цзялянь дал несколько лян серебра Бао Эру и пообещал подыскать ему хорошую жену. Как же Бао Эр мог отказать Цзяляню, если тот оказал ему такую честь и вдобавок дал денег? Наоборот, он был очень доволен и по-прежнему всячески заискивал перед Цзялянем. Однако об этом мы рассказывать не будем. Хотя Фэнзе тоже была обеспокоена случившимся, она делала вид, будто ничего не произошло. Улучив момент, когда они остались в комнате наедине с Пин-Эр, она с улыбкой сказала: «Не сердись на меня. Я вчера выпила лишнего и не могла сдержаться. Куда я тебя ударила? Покажи». От этих слов на глазах Пин-Эр готовы были выступить слезы, но она овладела собой и ответила: «Пустяки. Ваши удары в меня не попали». В этот момент за дверью послышался голос служанки: «Пришли госпожа Ливань и барышни. Если вас интересует, что произошло в дальнейшем, прочтите следующую главу». Глава 45, в которой речь пойдет о том, как дружескими речами скреплен был дружеский союз и как в ненастный вечер были сочинены стихи о ненасте. В то время, когда Фэнзе старалась задобрить Пин-Эр, пришли сестры и Ливань. Фэнзе поспешно предложила им сесть, а Пин-Эр бросилась наливать чай. «Вы пришли ко мне всей толпой, будто я разослала вам пригласительные карточки», — смеясь сказала Фэнзе. «У нас тебе два дела», — начала Таньчунь. «Первое касается меня, второе — четвертой сестры Сичунь. Насчет нее нас послала к тебе старая госпожа». «Дела важные?» — с улыбкой спросила Фэнзе. «Мы создали поэтическое общество. Но на первое же собрание его явились не все», — объяснила Таньчунь. «У людей совести мало, и они сразу же начинают нарушать правила. Вот я и подумала, что было бы очень хорошо, если б ты стала как бы цензором нашего общества и беспристрастно выносила решения по всем спорным вопросам. Кроме того, сейчас четвертая сестра Сичунь рисует картину нашего сада. Ей то одного, то другого не хватает. Мы доложили об этом старой госпоже, а она нам и говорит: возможно, кое-что из необходимого вам еще осталось. Поищите в башне, которая стоит в глубине сада. Если найдете, можете взять. Если не найдете, купите».